которой все нравилось. И светлая немодная мебель, и обилие вышитых, туго накрахмаленных салфеток, от которых так светло и чисто. Простенький, дешевенький коврик у кроватки. И сама хозяйка, тихая, круглолицая женщина, от нее так и веет надежностью и покоем. Работает в сберкассе, зарплата маленькая. От бывшего мужа-пьяницы алименты почти мифические. Так что живет трудно, но всегда тихая улыбка на лице. Ни на что не жалуется. Вечерами моет подъезды в доме, тем и прирабатывает. Татьяна Сергеевна всякий раз, когда смотрит на нее, думает: «Вот бы Гарьке жена, а мне невестка». Но невесток мы не выбираем. Семейный обед затеяла. Игорь вот приехал. Женька с мужем придут. А Наська пораньше обещала. Ты бы пришла, Маша, а? И с Викой. У нее уж температуры нет. Маша все улыбалась, молча пила чай и даже вроде головой раз-другой качнула. Но это так, для вида, чтоб не обидеть. По всему было видно, не придет. Говорили о том о сём. Маша печалилась, что дочка не ко времени заболела. В сберкассе завал, работать некому, кассир по коммунальным платежам в декрет ушла. «Может, выручите? Опять у нас поработаете?» — вдруг предложила она. Татьяна Сергеевна не раз подменяла заболевших. Маша ее и управляться с роботроном выучила. Дело не хитрое, да и не она выручала, а скорее ее выручали. Как-никак, а прирабатывала к пенсии. «А, пожалуй, — согласилась Татьяна Сергеевна, — мне деньги нужны. Хочу внучке к 19-летию кольцо подарить. Знаешь, такое с янтарем. Давно мечтает». Она вдруг вспомнила про пирог, вскочила, сказала Вике: «Ну, болей на здоровье, завтра увидимся». Дома первым делом кинулась к духовке. Выдвинула противень, потыкала румяную корочку. Самое время вынимать. Рывком сдвинула с противня на стол, смазала корочку маслом, сверху набросила полотенце. Ну, кажется, все. Принесет Наська майонез, заправим с ней салаты, и можно накрывать на стол. Тут она вспомнила про мужа. Он еще с утра ушел за тортом. Удивилась, что ни разу не подумала о нем. Чувствовала, он как-то вообще выпадал из памяти, словно его и вовсе нет. Когда уходил надолго или сидел, закрывшись в своей комнате, напрочь забывала о нем. И даже удивлялась, когда он вдруг появлялся. Она нацепила передник, вытащила из кармашка папиросы, закурила. Подумала про сберкассу и повеселела. «Очень кстати. Пару месяцев отработаю, вот и кольцо Наське». Про кольцо она задумала давно, да все не получалось. С пенсией не разгонишься, кольца опять подорожали. А подключать Игоря не хотелось. Этим кольцом, чтоб с янтарем и искусственной мушкой, Анастасия бредит с 10 класса. Мать обещала: «Вот как поступишь в мединститут». С институтом у Анастасии было две попытки, обе не удались. Не добрала баллов. После первой неудачи пошла санитаркой в больницу. Зарабатывать стаж. Опять же мать настояла. Да так и застряла. Ей бы дело учиться. За 2 года хорошую специальность можно получить. Так нет. Орудует швабра и таскает горшки. А все потому, что мать забивает ей голову идеей о династии. Все должно идти по восходящей. Бабуля наша — медсестра, я — рядовой врач, а тебе сам Бог велел стать профессором. Вот